День 18. Страдания святого священномученика Емелиана и прочих с ним. Святой Емелиан родился в азиатской области Армении. Родители его, христиане, были люди знатные и богатые. Они отдали его для книжного обучения одному добродетельному мужу, некоему священноиноку Илариону. Основательно научившись разумению книг и пришедший в совершенный возраст, Емелиан проводил целомудренную, богоугодную и благочестивую жизнь, с усердием предаваясь посту, молитве и чтению книг и соблюдая в непорочности свою девственную чистоту. Когда до Армении дошел слух, что нечестивые римские императоры Диоклетиан и Максимиан воздвигли в Европе жестокое гонение на христиан, то Емелиан воспламенился святой ревностью о правой вере и, горя любовью ко Христу, до готовности принять смерть за Него, вознамерился идти в те страны, чтобы там проповедовать язычникам имя Христово и отдать за Господа своего жизнь свою. У Емельяна было два брата – Дионисий и Ермип. Богодухновенными увещаниями он и им внушил те же намерения. И вот братья, после кончины своих родителей, по взаимному согласию, оставили из любви ко Христу дом, родину, наследство и все блага мира сего и отправились из Азии в Европу. Они взяли с собой и учителя своего, священноинока Илариона, и пришли в Италию, в город Сполитон. В этом городе между язычниками они нашли много христиан, проводивших чистую и праведную жизнь, и по их просьбе стали у них проживать. Блаженный Емелиан был для всех примером святости, ибо и днем, и ночью он упражнялся в молитве и проповедовании Слова Божия. По прошествии некоторого времени в соседнем городе, называемом Требией, скончался епископ. Тогда жители этого города, бывшие христианами и жившие среди идолопоклонников, как пшеница среди сорной травы и как лилия среди терновника, узнав о жизни и мудрости святого Емелиана, избрали его себе епископом, как человека, хотя и молодого по летам, но превосходящего разумом и добродетелями стариков. Для посвящения они отправили его в Рим к святейшему папе Маркеллину. Приняв от папы архиерейское посвящение, святой Емелиан вместе с учителем и братьями своими переселился из Сполитона в Требию, кафедральный город своей епархии. Вступив в управление своей паствою, он правил ею доблестно, наставляя стадо Христово и делом, и словом, причем чудесно исцеляя болезни и врачуя благодатью Христовую тела и души человеческие. Он и многих из неверных обратил к христианской вере. В то время правителем тех стран был человек жестокого характера по имени Максимиан, которому нечестивые императоры вручили власть над Этрурией и Умбрией. Прослышав о христианском епископе Емелиане, что он многих обращает от служения идолам ко Христу и упраздняет языческие храмы, Максимиан поспешно прибыл в Требию и, приказав схватить святителя Божия и привести к себе на суд, сказал ему: «Емелиан, что я слышу о тебе? К чему безумием своим ты добровольно хочешь предать себя смерти? Если не поклонишься нашим богам, то я подвергну тебя жестоким мучениям и велю предать тебя ужасной смерти». «Я не поклонюсь бесам», – с полной твердостью ответил святый епископ, «потому что все языческие боги, бесы, к как говорится и в святых книгах. И кто им кланяется, тот унаследует в аде вечные муки. От этих слов правитель пришел в ярость и велел без пощады бить святого, а потом после избиения стал на словах издеваться над ним. Он поносил Христа Бога и говорил, что христианский Бог не имеет никакой силы, а те боги, которых он чтит, всемогущи. Тогда святитель Божий сказал ему: «Испытай, если желаешь, и узнай, чья сила больше, Христова или твоих богов. Прикажи принести сюда какого-нибудь расслабленного или человека, одержимого какой-либо иной болезнью, и повели жрецам вашим, пусть помолятся богам об исцелении больного. Помолюсь и я моему Богу. И чей Бог своей силой исцелит больного, тот Бог пусть и будет признан всеми Богом истинным, и пусть все поклонятся ему». Это предложение святого Емельяна понравилось Максимиану, и он немедленно же послал разыскать больного. Вскоре принесен был один человек расслабленный, с очень давнего времени лежавший в постели и совершенно не владевший своими членами. На это зрелище собралось множество народа, желавшего увидеть имевшее совершиться чудо. И вот, по повелению правителя, жрецы стали молиться богам своим, призывая Аполлона, Зевса, Меркурия и других суетных и ложных богов своих, чтобы они исцелили расслабленного. Очень долго молились они, но не имели никакого успеха. А святой, стоя в стороне, смотрел и посмеивался над ними и над их богами. Наконец Максимиан повелел жрецам своим прекратить молитву и, обратившись к епископу христиан Емельяну, сказал ему: «Теперь ты помолись Богу своему, если ожидаешь что-либо получить от него». Тогда епископ преклонил для молитвы колено и, подняв руки, возвел глаза свои к небу и стал молиться, говоря: «Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к тебе да приидет, не отврати лица твоего от меня. Вон же ащий день призову тебя, скоро услыши мя». Псалом 101, стих 2, 3. «Яви, Господи, всем присутствующим здесь, что ты один истинный Бог, и спаси верующих в тебя». Так помолившись, святитель подошел к расслабленному и, взяв его за руку, сказал: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа встань и будь здоров». Расслабленный тотчас же встал, здоровый во всем теле, и на глазах всех стал ходить, радуясь и прославляя Бога. Он всем показывал себя в удостоверение, что совершенно исцелился, и с радостью ушел домой. Это чудо привело в изумление всех, наблюдавших его, и многие уверовали во Христа. Сам Максимиан начал было в душе склоняться к вере, но нечестивые жрецы стали убеждать его не веровать, говоря, что не силою Божией совершилось это чудо, а волшебным искусством Емельяна, и взывали к правителю: «Предай смерти этого чародея, дабы не погибло совсем почитание богов». Слушая нечестивых жрецов и давая лживым словам их больше веры, чем в видимой силе Божией, Максимиан снова стал убеждать святого Емельяна поклониться идолам и говорил: «Принеси жертву богам, зная то, что многие, не послушавшие моего совета, погибали до сих пор в страшных мучениях. Те, которые не принесли жертвы твоим нечестивым богам, — отвечал святый, — но решились умереть за Христа, теперь наслаждаются вместе с ним вечным блаженством». «Не говори мне больше об имени Христа, — сказал на это Максимиан, — но пощади свою молодость, ибо ужасные мучения ожидают тебя». «Я раб Христа, — отвечал святый Емельян, — и не перестану открыто произносить и прославлять имя Иисуса Христа. За него я готов потерпеть всевозможные муки и самую смерть». Тогда Максимиан приказал раздеть святого, повесить на месте пыток и опалять тело его зажженными свечами. Безропотно перенося эту пытку, святый мученик молился Господу, чтобы он укрепил его в страданиях. И вот явился ему Христос и сказал: «Не страшись, Емельян, я сам с тобою». И в ту же минуту свечи погасли, и руки палачей скорчились. Видя это, правитель велел снять мученика с места пыток и сказал ему: «Каким искусством ты действуешь, что и свечи погасил, и искалечил руки слуг моих? Но в моем распоряжении есть для тебя еще более сильные мучения, преодолеть которые ты уже будешь не в состоянии». «Искусство мое, — ответил на это мученик, — Христос мой. И если ты подвергнешь меня большим мучениям, то он даст мне и больше терпения, и покажет на мне еще большую силу свою». Тогда Максимиан приказал расплавить котел олова и бросить в него мученика. Но Христос опять явился своему рабу и, взяв его за руку, вместе с ним вошел в котел. И огонь немедленно же погас, котел распался, и олово вылилось, а святый остался невредимым. Это чудо привело в изумление правителя и всех бывших при нем, однако они не признали в нем силы Божией. После сего Максимиан дал повеление привязать к шее святого мученика большой камень и бросить его в протекавшую близ города реку, носившую название Клитумна. Но и здесь явился святому Емельяну Христос, и, как некогда апостола Петра, взял его за руку и из водной глубины вывел на берег. Воины привели святого обратно к правителю и рассказали ему о совершившемся чуде. Максимиан приказал тогда бросить Емельяна на съедение зверям. Но и звери не причинили святителю Божию никакого вреда, потому что сам Господь, снова явившийся угоднику своему, был тут. Христос сказал ему: «Мужайся, Емельян, добрый и верный раб мой». И звери успокоились. Львы и леопарды сделались кроткими, как ягнята, и одни лизали ноги святого, а другие – руки его. При виде таких чудес народ закричал: «Велик Бог христианский! Пусть раб его будет отпущен на свободу!» И в этот день уверовало во Христа 1000 человек. В страшном гневе на народ Максимиан выслал на него вооруженных воинов и приказал им убивать тех, кто прославлял Христа. Таким образом было убито обоего пола и всякого возраста 1000 человек уверовавших. Кроме того, по приказанию разгневавшегося правителя были перебиты и звери, не причинившие вреда мученику. Видя избиение зверей, Емельян воскликнул, сказав: «Слава тебе, Христе Боже, ибо за тебя умирают не только люди, но и звери». А находясь в затруднении относительно того, какому бы еще мучению подвергнуть святого Емельяна, Максимиан велел посадить его в темницу. В это время, по совету своих палачей, он приказал соорудить особое колесо для пытки и приделать к нему множество острых железных зубьев. Но когда, по его приказанию, приведенного из темницы святого мученика привязали к этому колесу и покатили с горы, то в то же мгновение явившийся святому Господь отвязал и снял его с колеса. А покачанное колесо изранило и убило многих, находившихся под горою, язычников. После сего святый мученик снова был посажен в темницу. Между тем Максимиан, узнав о двух братьях святого Емельяна, Дионисии и Ермиппе, и об учителе их Иларионе, послал воинов разыскать их, так как из страха они скрывались. Когда они были найдены и приведены к правителю, он велел посадить их в ту же темницу, где находился святой Емельян. Увидав учителя своего и братьев, святитель Божий очень обрадовался. И все вместе они радовались, что удостоились страдать за имя Христово. Ту же ночь блаженному Илариону было от Бога откровение, что все они скоро примут мученические венцы. Вскоре после этого Дионисий и Ермип вместе со старцем Иларионом были приведены на суд к правителю. Но когда последний, принуждая их поклониться идолам, стал угрожать им мучениями, то для укрепления их явился им Христос Господь. И в то же время произошло землетрясение. Идолы попадали со своих мест и разбились в прах. Посему святые, по повелению правителя, были жестоко избиты, и, наконец, обезглавлены. Таким образом, они и приняли обещанные им Господом мученические венцы. На другой день утром Максимиан повелел привести на судилище святителя Божия Емельяна и сказал ему: «Братья твои и твой учитель отреклись от Христа, и я послал их в другой город для принятия почестей». Но святый Емельян, зная по откровению Божию о мученической кончине святых, ответил правителю: «Мучитель, ты говоришь неправду. Не отреклись они от Христа, но положили жизнь свою за Него. Впрочем, ты выразился правильно, сказав, что послал их в другой город, потому что, убив их, ты действительно послал их в город небесный для принятия почестей от Царя Славы, Христа, за которого они пострадали». От этих слов Максимиан пришел в ярость и приговорил святого Емельяна к усечению мечом. После такого приговора святый, сопровождаемый большой толпой народа, для совершения казни выведен был из города на расстояние одного поприща, на место, называемое Карпианово. Шествуя к месту казни, мученик пел, прославляя Бога и молясь за народ. Когда палач нанес святому удар мечом в шею, то меч согнулся, как воск, и не причинил никакой раны. Тогда воины, бывшие при казни, упав к ногам святого, просили у него прощения, признали, что Христос есть единый истинный Бог, и умоляли святого мученика помолиться о них Христу Богу. И когда мученик, преклонив колено, начал молиться не только о них, но и о всех людях, то ему послышался с неба голос, извещавший его, что молитва его принята, а его самого призывавший в горние обители. Услышав этот голос, святый мученик исполнился невыразимой радости. Он хотел поскорее отрешиться от тела и жить со Христом. Однако у него было желание достигнуть этого необычную, а мученическую смертью. А потому он помолился Господу, чтобы он дал ему умереть от меча. И вот пришел другой палач и отсек ему честную главу. Таким образом и увенчан был святый епископ Емельян венцом мученика. Из раны его вместо крови потекло молоко, и многие из язычников, будучи очевидцами таких чудес, уверовали во Христа. Они же завернули честное тело святого мученика в чистые, умощенные душистым маслом пелены, и тут же похоронили. Впоследствии, когда гонение на христиан прекратилось, верующие торжественно перенесли мощи святого в город и положили их в священном месте, прославляя Христа Бога, которому и от нас да будет слава, со Отцем и Святым Духом ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Память святых мучеников Флора и Лавра. Святые мученики Флор и Лавр были братьями не только по плоти, но и по духу, так как оба единодушно веровали во Христа и угождали ему добрыми делами. По занятию они были каменщиками. Учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни по правилам христианской веры. За веру во Христа сперва преданы были смерти их учителя, а потом, спустя некоторое время, вслед за учителями своими и они унаследовали мученические венцы, приняв страдальческую смерть от правителя Иллирии Ликиона. Поводом к страданию их был следующий случай. Некий правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать ему искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам.

братьев своих по вере, совершили всенощную молитву, прославляя Христа Бога. Во время молитвы сошел свыше свет, неизреченной небесной славы, и наполнил храм дивным сиянием. По окончании всенощной молитвы все бывшие в храме отправились к стоявшему неподалеку зданию, в котором находились приготовленные для нового храма идолы, и, обвязав шеи этих идолов своими поясами, стали волочить их по земле, бить и ломать, и таким образом раздробили их на мелкие части. Узнав обо всем этом, областеначальник велел схватить Флора и Лавра и всех тех, кто был с ними, и в числе последних Мамертина и сына его. Всех бывших со святыми они приговорили к сожжению, а их самих, предав жестокому избиению, велели связать и отослать правителю Иллирии Ликиону. Ликион, обстоятельно расспросив их обо всем и узнав, что они христиане и остаются непоколебимыми в своей вере, велел бросить их в глубокий колодец и засыпать землей. Спустя много лет были обретены их святые и многоцелебные мощи и с честью перенесены в Константинополь во славу Христа, Бога нашего. Тропарь глаз четвертый. Преудобренную и богомудрую Двоицу Пресветлую восхвалим верные по достоянию Флора Преблаженного и Лавра Всечеснаго, и же усердно Троицу несозданную ясно проповедаста всем, кем же пострадавши до крови, и венцы пресветлыми увязастися. Молитесь и Христу Богу, да спасет души наши. Кондак глаз восьмой. Яко благочестие мученики и страдальцы Христовы богомудренные, вселенная преславно почитает Флора и Лавра днесь, якода улучим благодать и милость молитвами их, и избавимся бед и напастей, гнева же и скорби в день судный. Память святых мучеников Ерма, Серапиона и Палиена. На всех святых мучеников язычники сделали донос, что они почитают Христа, а от идолов отвращаются и презирают их. Вследствие этого они были схвачены, представ пред римским епархом, дерзновенно исповедовали веру во Христа. За это их сперва заключили в смрадную темницу, а потом вывели из нее, но они не пожелали принести жертву идолам. Посему их стали волочить по тесным и непроходимым местам, и они, ударяясь о камни, предали Богу честные души свои, восприняв вечное блаженство там, где находится жилище всех радующихся. В тот же день память святых патриархов Константинопольских Иоанна и Георгия. Иоанн патриаршествовал с 669 года по 674 год, Георгий же с 678 года по 683 год, оба при императоре Константине Паганафте 668-685 года. Примечание. Примечание к страданиям священномученика Емелиана. Спалитон, ныне Спалета, расположен на одном из притоков реки Тибра в Умбрии. Приток этот назывался в древности Клитумной. Требия – довольно значительный в древности город, находившийся, как и Спалитон, на большой дороге, соединявшей столицу Вселенной Рим с одним из портов Адриатического моря, ныне не существует. Он был в Умбрии, несколько севернее Спалитона и в близком от него расстоянии. Поприще, мера расстояния около версты, равняется 690 саженям. Примечание к памяти святых мучеников Флора и Лавра. Иллирия – обширная область в северо-западной части Балканского полуострова. Расположена была по берегу Адриатического моря. В настоящее время на месте древней Иллирии находятся Босния и Герцеговина, Сербия и другие. Приудобренную, то есть одаренную высшим совершенством. Увезостися, то есть увенчались. Улучим, то есть чтобы обрести, найти. Примечание к памяти святых мучеников Ерма, Серапиона и Полиена. Епархами в Греко-Римской империи назывались областные начальники. Год кончины сих святых мучеников неизвестен.